плачут дождями, топчут землю росою. Одиночество моря расплескалось слезою. Покатившись созвездием над облаками, перекрестков миров неспокойными снами, перекрестков миров неспокойными снами. Разукрасив одежды белизной первозданной, оградив над калиткой ту могилу несвежу, оградив над калиткой ту могилу несвежу. Позабыв о проблемах в тернистом забвении, покатилась камнями против правил и ветра, покатилась камнями против правил и ветра. Боги плачут дождями, топчут землю росою. Одиночество моря расплескалось слезою. Одиночество моря расплескалось слезою.